Им бы через серебряную гривну сорвать чудный цвет орхелина, да набрать терлич травы, той самой, что ведьмы рвут в Иванову ночь на Лысой горе. Им бы добыть спрыг травы до огненного цвета папоротника. Перелет трава — сказочное растение, как и цвет папоротника. Его радужный огненный цвет мотыльком перепархивает по воздуху в Иванову ночь. Есть и настоящие травы, называемые перелетом. Ревенька – ревень, орхелин – сказочное растение, терлич – спрыг трава, она же разрыв трава, сказочное растение, с помощью которого даются клады, а замки и запоры сами спадают. Добро тому, кто добудет чудные зелья. С перелетом всю жизнь будет счастлив. С зашитым в ладанку корешком ревеньки не утонет. С орхелином не бойся ни злого человека, ни злого духа. Сок терлича отвратит гнев сильных людей и возведет обладателя своего наверх богатства, почести и славы. Перед спрыг травой замки и запоры падают, а чудный цвет папоротника принесет счастье, довольство и здоровье, сокрытые клады откроет, власть над духами даст. Молодежь об иных травах, об иных цветах той поры думает. Собираются девицы в один круг, и с песнями идут вереницы из деревни собирать Иван да Марью, любовную траву и любесток. Любовная трава или любжа? Теми цветами накануне Аграфены купальницы в бане им парится, чтобы тело молодилось, добрым молодцем любилось. А пол, лавки, полки в бане на то время густым-густехонько надо услать травою купальницей. После бани сходятся девицы к одной из подруг с пахучими венками из любестка на головах, с веселыми песнями, с криками, со смехом толкут они где-нибудь на огороде ячмень на обедную кашу. А набравшиеся туда парни заигрывают каждый со своей зазнобой. На другой день варят обетную кашу и едят ее у речки, али у озера, бережно блюдя, чтобы каши не оставалось ни маковой росинки. Съедят кашу, за другие истори уставленные обряды принимаются. Парни возят девок на передних тележных колесах, громко распевая купальскую песнь. Иван да Марья в реке купались, где Иван купался, берег колыхался, где Марья купалась, трава расстилалась. Купала на Ивана, купался Иван, да в воду упал, купала на Ивана. Под вечер купания в одном яру плавают девушки с венками из любестка на головах, в другом молодые парни. Но иной молодец, что посмелее, как почнет отмахивать руками по сажени, глядь и попал в девичий яр, за ним другой, третий, что смеху, что крику. Таково обрядное купанье на день Аграфены купальницы. Надвинулись сумерки, наступает Иванова ночь. Рыбаки сказывают, что в ту ночь вода подергивается серебристым блеском. А бывалые люди говорят, что в лесах тогда деревья с места на место переходят и шумом ветвей меж собою беседы ведут. Сорви в ту ночь огненный цвет папоротника, поймешь язык всякого дерева и всякой травы. Понятны станут тебе разговоры зверей и речи домашних животных. Тот цвет огонь — дар Ярилы, тот царь огонь. Немного часов остается до полночи, когда на одно мановенье тот чудный цветок распускается. Только что наступит полночь, из середины широколистного папоротника поднимается цветочная почка, шевелится она, двигается, ровно живая, и вдруг страшным треском разрывается, и тут является огненный цвет. Незримая рука тотчас срывает его. Тот цвет огонь, дарованный Богом Ярилой первому человеку, тот царь огонь. Страшно подходить к чудесному цвету. Редко кто решится идти за ним в Иванову ночь. Такой смельчак разве в несколько десятков лет выищется? Да и тот недобром кончает.